Глава 12. В сумочке у Ларисы зазвонил телефон. Герберт поморщился. Телефон — это палево. Вычислить ее местонахождение мог кто угодно. И вычислить, и даже подслушать разговор. Лариса вопросительно выгнула бровь. «Спасибо тебе, Маргарита Федоровна», — глянув на Герберта, сказала она и, сбросив вызов, добавила. «Если не врешь». «Что там?» «Какие-то люди подъехали со стороны Стаховки, а мы на Каменку ехали». «Короче». Герберт смотрел в сторону Каменки, в сторону которой они ехали. Фары в темноте светятся, довольно мощные. Или грузовик, или внедорожник. Едут за нами. Он глянул назад, и там фары. В тиски, похоже, взяли. А машина недалеко, ближайшая уже через минуту будет здесь. А дороги, чтобы свернуть, нет, только бежать. Подлесок у дороги, за ним голое поле, вспаханное или нет, Герберт не знал. Давай за мной». Он схватил Ларису за руку, сдернул с дороги с такой силой, что через кювет она перелетела по инерции. На ногах удержалась, но через пару шагов захромала. «Терпим!» — крикнул он. «Машины уже близко, но их голоса не слышны, а вот увидеть могут». Герберт надеялся, что пронесет, но сначала остановился один внедорожник, через несколько секунд другой, судя по размерам и формам, «Хаммер». Из машин стали выходить крепкие на вид мужчины. Герберт уже не бежал, они с Ларисой успели скрыться за пышным кустом лещины, затаились. Она кривилась от боли, но молчала, понимала, что нельзя себя выдавать. Вдруг их не заметили, вдруг не сразу начнут искать, может, боль к этому времени уляжется. Герберт на благоприятный прогноз не рассчитывал. Им отпущено не больше минуты, искать их будут в любом случае. Встречи на Эльбе почему-то не произошло, пассажиры одной машины не спешили брататься со своими коллегами из другой. Может, не родные? Или даже совсем чужие? Герберт слышал голоса, но разобрать ничего не мог, и расстояние приличное, и ветер дул в сторону от них. «Кто вы?» — громко и осатанело вдруг выкрикнул чей-то голос. Это единственное, что разобрал Герберт. Из слов. А из выстрелов он разобрал тот, который произвели из обычного пистолета. В ответ прозвучал такой же неприглушенный выстрел. Один пистолет сразу же заглох. Дальше стреляли только стволы, оснащенные глушителями. Герберт не слышал, как стучат затворные рамы, но до него доносились голоса стреляющих, крики, стоны. Еще он видел, как исчезают головы стоявших за его Субару людей, причем с обеих сторон. То ли замертво люди падали, то ли залегали. С одной стороны Герберт насчитал 4 бойцов, с другой — 5. Он мог только догадываться, из-за чего вспыхнул конфликт, но стреляли, видимо, безжалостно, все разрешилось довольно быстро. Вверх взяла сторона, первый открывший огонь. Инициатива плюс численное преимущество. Один уцелевший бросился под прикрытие Каена, другой, проскочив между машинами, побежал к орешнику, за которым прятались Герберт с Ларисой. И одного уложили, и другого. Несколько пуль пролетело над головой, срезав пару веток. Но и победителям серьезно досталось. Герберт видел, что в беглеца стрелял человек, раненый в ногу. Уложив жертву, он повернул к своим, но споткнулся, завалился на правый бок. Появился человек, подхватил его, потащил к Хаммеру. Кто-то кричал, кто-то стонал. Громко захлопнулась крышка багажника. Это в машину загрузили, по всей видимости, мертвое тело. Захлопнулись двери. Хаммер сдал назад, развернулся, едва не съехав с дороги в кювет, и помчался к Стаховке. На дороге остались только представители проигравшей стороны. И один из них постановал, пытаясь подняться. Пуля попала ему в спину, вряд ли выживет. Герберт выбил пистолет из руки подранка и пошел дальше. А у машин — царство мертвых. 2 убили на месте, 3 лежал за Каеном, нашпигованный пулями, 4 за обочиной, все пытался подняться, но всякий раз падал, не в состоянии держаться на ногах. Герберт осмотрел свою машину, как это ни странно, но Субару практически не пострадал, хотя враждующие стороны сошлись аккурат возле него. Стреляли друг в друга, по машине били только гильзы, Каену досталось куда больше. Неизвестный пытался спрятаться за ним и даже вел огонь, и окна у машины побиты, и кузов прострелен. Одно колесо спущено, наверняка пуля попала. Герберт вернулся к раненому, обыскал его, снял с пояса нож, документы смотреть пока не стал. Вряд ли они ему сообщат, кого представляет сей персонаж. Он задрал куртку, футболку, осмотрел рану. Пуля действительно вошла в спину чуть выше поясницы, в 5 см от позвоночника. Вошла и застряла. поскольку выходного отверстия не было. Кровь из раны не хлестала, даже не пульсировала, вытекая, но это не показатель. Внутреннее кровотечение опаснее всего, а если еще и артерия перебита, то шансов выжить нет. «Ты кто такой?» — обращаясь к раненому, спросил он. Черты лица грубые, глаза маленькие, близко посаженные к переносице. Вроде бы и не старый, но морщины на лбу не мимические и кожа дубленая. Но лицо при этом гладко выбрито. И пахло от него дорогим одеколоном. Куртка из хорошей кожи, черная шелковая рубаха, шерстяные брюки, стрелки на них, туфли из крокодиловой кожи, на пальцах печатки, под рубахой два креста. Один золотой, другой чернильный, воровской. «Уже спрашивали», — скривился мужчина. «Кто?» «Не дай сдохнуть, сука!» Раненый вдруг дернулся, окровавленной рукой схватил Герберта за грудки, но тут же обессиленно отпустил. «Неласково», — прокомментировала Лариса. Она уже стояла рядом, затравленно озираясь по сторонам. Вроде бы и не очень холодно, но ее колотил озноб. «За суку ответишь», — тихо сказал Герберт. «Но потом». «Аптечка в машине у него, ни один гаишник не придерется, даже наркоконтроль слова не скажет. Перевязочный материал всех видов и в достатке. Антисептики и анальгетики не наркотические, как в таблетках, так и в инъекциях». Герберт распаковал гемостатическую губку, плюхнул на рану, торопливо наложил повязку. Помотала его жизнь, многому пришлось научиться. «Идти можешь?» — спросил он. «Не знаю, ноги отнимаются». «Давай попробуем». Попробовали. Ноги действительно слушались плохо. Но ведь слушались. Герберт помог раненому подняться, дотащил его до своего Субару, уложил на заднее сиденье. Ларисе велел садиться за руль. «Ствол! Где ствол?» — спохватился мужчина. «Стрелял? А я что, на падлу похож?» Герберт усмехнулся, вспомнив, как этот герой бежал дальше, чем видел. «Ладно». Герберт всего лишь изобразил, что занялся пистолетом. На самом деле он даже не стал его искать. Не жилец у него в машине, надолго его не хватит. Просто не хотелось настраивать раненого против себя. Кое-что выяснить надо, для этого нужно наладить контакт. Имитация отняла у него минуты три. Лариса за это время за руль так и не села. Она стояла у своего Каена, глядя на спущенное колесо. «Некогда менять, давай!» За все время мимо них не проехала ни одна машина, но со стороны Каменки вдалеке вспыхнули фары. Возможно, случайный транспорт. А если кто-то кому-то мчится на подмогу? Или вдруг третья сила объявилась? Герберт заставил Ларису сесть за руль. Сам примостился рядом, спрятав свой пистолет в тайник, устроенный в перчаточном ящике. Пока прятал, Лариса таки тронула машину с места. Тревога казалась сложной. Навстречу им проехал обычный молоковоз. Субару ехал с включенными фарами. Молоковоз не мог разглядеть их номера, а если вдруг, они просто проезжали мимо. Водитель молоковоза мог вызвать полицию. Подъедет группа, пробьют номера Каена, установит владелицу, поднимется шум. «Считай, что тебя похитили», — сказал Герберт, обращаясь к Ларисе. «Кто?» «А вот это мы сейчас спросим». «Кто ты такой?» — поворачиваясь к раненому, спросил Герберт. Но тот лежал как будто в забытии. «Где ближайшая больница, знаешь?» — спросил у Ларисы Герберт. — Давай туда. — Я не знаю. — Значит, не в ближайшую. Какая попадется? — Не надо в больницу, — мотнул головой раненый. — А что так? Сторожок на тебе? — Да нет. — Менты наехать могут. Жадобу сдать заставят, да? Или сразу Липатия? — Какого жадобу? Не знаю ничего. — А жадоба скажет, что за дела, пацан? Когда кентов твоих мочили, почему ноги сделал? Бросил их подыхать? Бросил. Значит, и меня сдал. Не поверит тебе жадоба. А Липатий объявит гадом. Или жадоба может объявить, а? Заглохни. А если нет? Это же вы за мной ехали, да? Да пошел ты. Да я-то пойду. Сдам тебя лепилом и пойду. А еще шепну, как ты пятками сверкал. Быстро убегал, я видел. Не надо в больничку. Ничего не надо. Как зовут? Евсей. Жадоба за мной погнал или сам Липатий? Кто-то из них. Все, больше ничего не скажу. Но погнал за мной. Но если ты Каманин, поговорить с тобой хотят. Я что-то не так сделал? Не знаю. Мне сказали, я поехал. А на кого нарвались? Не знаю. Выходим, смотрим, пацаны какие-то крутые, при делах. Ну, мы думали, поговорить хотят. Зыка на них. Кто вы такие? Чего надо? Мы типа братва. Просто братва или подлипатием ходите? Да просто братва. А они... Кто вы? Ну и началось. Мы понять ничего не успели. А сами не назвались? Нет. Может, от Водорезова? Может. Почему может? Потому что Липати сына Водорезова заказал. Да не заказывал никто никого. А Водорезов думает, что заказывал. Да подстава это. Да ты сам знаешь, что подстава. Я знаю. Ну так через тебя слив пошел. От тебя Водорез все узнал. А я откуда все узнал? Вот. Или знал, что Липати не при делах. Может, это я Илью Водорезова убил? Хомутов заказал, а ты исполнил, а на Липатия свалил. И я должен в этом признаться? Зачем? Не понял Евсей. Понятно, выбора мне не оставили. Мочите никаких гвоздей, мрачно усмехнулся Герберт. Не зря он глаз не сводил с раненого. Нож отобрал, пистолета нет, но все равно нельзя расслабляться. Сам Липатий тебя приговорил. Какая честь! И я б тебя замочил, если б мог. Но не могу, хреново что-то. Какое-то время Евсей лежал, заставляя себя смотреть на Герберта, затем закрыл глаза. Но дух вроде не испустил. Все грамотно сделал Хомутов. Организовал убийство Водорезова, подставил Герберта, вызвав его сначала на зачистку, а затем нацелив на Келлера. Знал этот гад, что Герберт найдет убийцу, так и оказалось. Возможно, самого Тошу использовали вслепую, подсунули ему такого же липового жадобу, как и Герберту. А может, он врал по сценарию Хомутова или Данилова. В любом случае, Герберт услышал имя Липати, но Водорезову ничего не сказал. Чем расстроил Хомутова? Не зря в ход пошли провокации и мистификации. Для начала у Герберта выкрали прах Водорезова, подсунув ему жадобу. И грамотно ведь все сделали, только вот не учли несколько моментов. Герберт практически сразу раскусил подвох, но забил на Хомутова лишь после того, как дьявольский план шефа сработал. Водорезов заглотил наживку, поднял руку на вора в законе, но Липати не дурак. Он раскусил Хомутова, и Герберт оказался крайним. Именно от воров он бежал, но пострадал от своих. Хомутов, как обычно, всех опередил. Только вот не везет ему с Гербертом. Впрочем, у этого ублюдка все впереди, и Герберту нужно снова залечь на дно, чтобы не попасть под раздачу. Именно это он и собирался сделать, для этого и ехал за Соней. Но не судьба. Сони больше нет. Он выждал время, пора подавать не совсем еще остывшее блюдо. Хомутов должен умереть, приговор уже вынесен. Не будет Герберт ждать, пока воры расправятся с Хомутовым, а Липати не даст спуску этому козлу. Ему все ясно, поэтому Герберта и не собирались допрашивать, сразу в расход. И Хомутова могут грохнуть в любой момент. Не надо ждать, напротив, нужно поспешить. — И мне что-то хреново. Ставицкая двумя руками ударила по рулевому колесу. Машину бросила в сторону. Лариса не без труда вырулила на дорогу. — Меня же могли убить. — И похоронить без почестей, — усмехнулся Герберт. — Ты знаешь, как это делается? — Что-то знаю, что-то нет. Это все из-за тебя. Я не просил тебя приезжать. Я не просто приехал, я спасла тебя и чуть не получила за это пулю. Еще можешь получить. Предлагаю вариант. Едем в Смоленск. Там ты останавливаешься у своего знакомого генерала. Не знаю я этого генерала. Значит, познакомишься. Он организует тебе безопасный выезд в Москву. А со мной опасно. Потому что Илью убил ты? Не убивал я и не заказывал. Знаешь, как людей используют в темную? Вот и Хомутов сначала использовал, потом выбросил. Зачем Хомутову убивать Илью? Затем, что он знал о конфликте между Водорезовым и Липатием. На этом и сыграл. И Хомутов бабки отмывает, и Водорезов, только клиентура разная. Хомутов замахнулся на поляну Водорезова. План простой — стравить его с Липатием. Ты же видела, как все было. Водорезовские ехали за мной, а напоролись на братву. Поняли, что эти ребята от Липатия. И сразу стрелять начали. Хомутовские стрелять бы не стали, — пожал плечами Герберт. А может, это Данила со своими псами за ними приезжал. Сам воровских зажмурил, а свалит все на Водорезова. Найду способ, как это сделать. Даже хорошо, если это Данила был. Герберту и двух перекрестных огней хватало. Если еще и Водорезов подключился, ему точно не выжить. А Водорезов, конечно же, мог подключиться. А если нет, в любом случае каша заварилась крутая. Вот попало. На этот раз Лариса схватилась за голову. Она оторвала руки от баранки. Машину снова резко повело в сторону. Спасать положение пришлось Герберту. И за руль схватился, и всей при этом из поля зрения не выпустил. До Смоленска нормально доедем, а дальше не знаю. Хорошо, если Данила ранен или даже убит, а если нет, если сидит он сейчас за монитором и проверяет записи с дорожных видеокамер, вдруг в объектив попадет знакомый Субару или Каен Ставицкой. А камер много. Герберт примерно знал, где что находится, смог проскочить недремлющее око Данилы, когда ехал сюда. И обратный путь он, в общем-то, может пройти той же дорогой, но Данила может еще что-нибудь придумать, ментов подключит, чтобы перекрыть второстепенные дороги. Тем более, что голова у Герберта неважно соображает, иначе бы он уже давно уничтожил телефон Ларисы. «Никите своему звонить будешь?» — спросил Герберт. «И что я ему скажу?» «Скажешь, что тебя не похитили. Случайный прохожий. Проезжий подобрал. Скажешь, ехала-ехала, подъехали какие-то, а сзади другие. Как начали стрелять, думала все. Пока бежала, думала. Бежала-бежала и убежала. Может, мне и про Хомутова сказать?» А заодно про Илью Водорезова. Как его убили, случайный проезжий решил вопрос с трупом. «Ничего не буду говорить, просто пусть пришлют спецназ и вертолет. Я хочу домой». «Очень правильное решение». «А дома что?» «И дома спецназ. Или не справишься?» «С кем не справлюсь?» Ставицкая резко глянула на Герберта. «Думаешь, я со всякими встречными поперечными могу? За кого ты меня принимаешь? Да я бы и с тобой не смогла бы. Кто ты такой, чтобы...» «Ладно, все, с тобой я могу. Только с тобой». «Звонить будешь?» «Буду». Лариса остановила машину, взяла телефон, собралась набрать номер. «А с Никитой тебя случайно не Хомутов свел?» — спросил Герберт. «Нет, Сергей познакомил». «Думаешь, Никита Хомутову мог позвонить?» «Не знаю, через кого он очищает страну от преступных денежных масс», — усмехнулся Герберт. «Или твой Никита бессребреник?» «Ну, я точно из серебра ничего не ношу, только золото», — хмыкнула Ставицкая. «Дело в том, что Сергей из Хомутова меня познакомил. А если спецназ меня к Хомутову переправит?» «Ну, тебя-то он не тронет. Никита не разрешит. И Сергей. Не думаю, что Хомутов сунется в вашу песочницу». «А если вдруг? Если в заложники меня возьмет? Ты что, не пойдешь меня освобождать?» Заранее возмутилась Лариса. «Так, я не понял, а что у нас тут с грузом?» Герберт вышел из машины, открыл заднюю левую дверь. Евсей лежал, не шевелился. Пульс отсутствовал. Все-таки рана оказалась смертельной. «Испортился груз. Восстановлению не подлежит». «И что делать?» «Ну ты же скажешь, что случайный проезжий подобрал раненого. Пока вез, бирка к ноге приклеилась». «Ну я-то скажу». Герберт взял Евсея под мышки, сгрузил прямо на обочину. Беретта с его пальчиками осталась на месте преступления. В теле пуля из тех же стволов, которыми завалили его дружков. Менты совсем разберутся. И даже хорошо, если они выйдут на Герберта. Хорошо, если к этому времени он еще останется жив. «Нет, я, конечно, скажу», — простонала Лариса, когда он закрыл за собой дверь. «Ну, может, нам лучше сейчас все сказать?» «И застрять для дачи показаний. Как раз Хомутов со своей свитой подъедет. Как думаешь, он может Никите позвонить, чтобы ему со мной помогли? Или хотя бы не мешали? А если со мной помогут?» «Тогда звони Сереже». «А Сережа меня убьет. Сереже мои проблемы не нужны, ему только одно нужно». Лариса осеклась и опустила голову из-под лобья, глядя в окно. «Звонить будешь?» «Пока нет». «Тогда извини». Герберт отобрал у нее телефон, вынул сим-карту, сломал ее, не пощадил он и сам мобильник. «Кстати, последняя модель была», — схлипнула Лариса. Жалела она не столько телефон, сколько себя. «Через 3 километра поворот на Филькова, свернешь, огородами пойдем», — сказал Герберт. «Куда?» «В Москву». «На нашу квартиру?» Лариса так тоскливо глянула на него, что язык не повернулся съязвить ей. «Не уверен, что там безопасно». «А где безопасно?» «Под боком у Сережи». «В постели? Тебе понравилось слушать, как он меня своим боком прет?» — вспылила Лариса. «Ну хорошо, я вышлю тебе видео. Затвор передернешь». Герберт промолчал. Лариса ему никто, особенно после того, что случилось с Соней. Но все равно не хотелось отдавать ее на растерзание Феофанову. Но придется. Тем более, что у них узаконенная связь, узаконенная продвижением по службе. «Извини», — буркнула она, — «сам же меня злишь. Да, меня похитили, если ты это забыл. Помню. Ты меня похитил, и ты за меня в ответе. Кстати, я знаю одно место для похищенных. Там нас никто не найдет, даже Сережа. Герберт качнул головой. Хороший схрон ему, конечно, нужен, и, возможно, Ларисе вполне по силам организовать надежное пристанище. Но хватит отсиживаться, пора действовать. Сначала Герберт отомстит за Соню, а потом уже будет думать, как спрятать голову в песок.